Наконец вездеход оказался на небольшом плато, заканчивавшемся крутым обрывом. Внизу, на глубине не менее полукилометра, виднелось русло высохшей реки. На противоположной стороне обрыва темнели горы. Ной включил рацию, а Дидье стал собирать дельтапланы. Рация сообщила, что нас ждут. Дидье разбежался и первым прыгнул с обрыва на своем дельтаплане. Он должен был указывать мне воздушный коридор, по которому предстояло лететь. Я кивнул Ною и полетел следом за Дидье. Когда я приземлил свой дельтаплан, то решил, что путешествие подходит к концу. Однако я ошибся. Незнакомый человек, встречавший нас с Дидье, приветливо поздоровался и показал на автомашину, опять японский вездеход, в которую мы должны были погрузить дельтапланы. Затем пришлось трястись в автомобиле еще несколько часов. Водитель попался неразговорчивый, к тому же мрачные дикие горы подавляли желание о чем-либо говорить. В одном месте крутого горного серпантина водитель остановил машину. К моему удивлению, он протянул через открытое стекло кабины левую руку с небольшим пластмассовым прямоугольником и прижал его к плоской выемке в скале. Часть дороги вместе с нашим автомобилем стала медленно опускаться. Мы оказались в просторном подземном туннеле. Лаборатория в скалах производила сильное впечатление. Большинство ее помещений находилось в штольнях какого-то древнего рудника. По-видимому, когда-то очень давно в штольнях добывали серебро. Теперь здесь размещался целый подземный городок с отличным кондиционированием, спортивными залами, бассейнами, прекрасными жилыми комнатами. Но больше всего поражало уникальное оборудование лабораторий и ультрановейший компьютер. Профессор Куртье встретил меня радушно, хотя я был обеспокоен моим неожиданным приездом. В целях полной секретности мы решили не сообщать ему по имевшемуся каналу связи с эфиром, что в наших руках оказались видеозаписи обсуждений в клубе Секвойи. Я попросил Поля сразу же посмотреть видеоматериалы. Посмотрев пленки, Поль сказал: «Эти люди, воображающие себя властелинами мира, на самом деле ненормальные. Один мой друг в таких случаях цитировал мудрую надпись на воротах дома умалишенных в Испании: «Не все, кто находится здесь, принадлежат к ним, не все, кто принадлежит к ним, находятся здесь». Эти параноики, не находящиеся в доме умалишенных, могут принести много вреда всем остальным людям. Ради власти и прибыли они готовы уничтожить человечество, превратить планету в радиоактивную пустыню. Как жаль, что нельзя, особенно в больших странах, ввести методы друсов, отсекавших от власти стремившихся к ней шизоидов. Но помешать этим активным дегенератам Секвойевой поляны нужно во что бы то ни стало. Давай обмозгуем, как это лучше сделать. Целый день мы обсуждали различные варианты наших действий. Под конец Поль сказал: «Слушай, Виктор, я иногда думаю, что многие люди не понимают, почему после разгрома фашизма мир снова повернул к войне. И дело здесь совсем не в угрозе с Востока. Любому нормальному человеку ясно, что русские войны не ищут. У них свои дела, для которых нужен мир. Но их заставляют все время тратить деньги на оборону, и вот почему. Был у меня хороший знакомый, правда, постарше годами, научный советник американского президента Дуайта Эйзенхауэра. Поль, простите, вы не о Джордже Кистяковске? О нем. Кстати, по происхождению он был русским. Очень крупный химик. Уже после того, как Эйзенхауэра не стало, Джордж нередко делился со мной некоторыми своими мыслями и постоянно возвращался к прощальной речи своего президента. Что-то помню. Айк тогда впервые упомянул о военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов Америки, или, как говорят теперь, ВПК. Вот именно, Виктор. Эта речь президента была очень и очень любопытной. Айк обратил внимание на то, что до Второй мировой войны в Штатах практически не было военной промышленности, а в случае необходимости американские производители «Орал» — примечание «Орала» — «плуг» — имеется в виду поговорка «перекуем мечи на орала».